В годы, произведенные вдали от Парижа, парижская сцена казалась ему прекрасной. Теперь он находил многих актеров бездарными, ему не удавалось выжать из них то, о чем он мечтал. Он работал с удвоенной энергией, старался зажечь их то похвалой, то насмешкой. Восседая в своих подушках, беззубый, он страстно и выразительно еще и еще раз читал им свои стихи. В устах актеров стихи эти в большинстве случаев звучали благородно, но мертво. Ослабевшему Вольтеру оказались не под силу долгие репетиции. Пришлось предоставить актеров самим себе. Нечего было и думать поехать на премьеру Ирен. Но, несмотря на отсутствие Вольтера, спектакль явился настоящим событием. Присутствовал весь двор, за исключением короля. Публика твердо решила восхищаться, и с ней вместе Туанетта и Сиреневая лига. Некоторые стихи в пьесе живо тронули сердце Туанетты. Зоэ оплакивала жестокую судьбу своей императрицы. И разве ее жалобы не относились к самой Туанетте? Ты рождена для рабства. Блеск, величие, обуза злая, вечная печаль. Владычица, о да, ты так зовешься. Но бремя звания — твой унылый плен. Привычки, нравы, мнения народа — твои оковы. Никакой тиран прочнее не скует. Туанетта, слушая эти стихи, дышала прерывистей, сильнее ощущала присутствие Водрейля, который стоял за ее спиной. Вольтер — великий поэт, и он выражал со сцены сокровеннейшие ее чувства. С ним поступили чудовищно несправедливо. Разве он, великий грешник, не уважал достоинства и величия церкви и священнослужителей? Нет, она обязательно должна запомнить стихи, которые сейчас произносит монах Леон. «Священный уздой смиряет вера и повергает в прах земных владык. Презренная монашеская ряса могущественней пурпура царей». «Запомните эти стихи, мадам», — приказала Туанетта, — «запишите их. Я должна продекламировать их королю». Затем, правда, последовали строфы, которые неизбежно должны были навлечь на себя гнев святош. «Вы начальник, Алексис. Новый император, тот, которому угрозил монах, не остался в долгу. Он набросился на монаха самым страшным образом». «Его разрушу я, твой мерзкий храм, где ты меня поносишь. Я низвергну алтарь твой, ополчившийся на трон. Орудие страсти подлый твой алтарь, отягощенный золотом народов, в крови погрязший. Воровство, разбой, его зиждители». Публика бешено аплодировала. В толпе находился и Пьер. Он скромно сидел в партере. Он пришел не для того, чтобы на него смотрели, а для того, чтобы смотреть самому. Легко отзываясь на каждое значительное театральное событие, он был увлечен тем, что происходило в зрительном зале, не меньше, чем на сцене. Лицезрение Туанетты и двора, прославляющего гений Вольтера, и трагический конфликт Ирен слились для него воедино. Он забыл все критические замечания о событиях в пьесе, о действующих лицах, об игре актеров. Он ничего не видел и не слышал, кроме звучных стихов Рен и бурных аплодисментов, которые вновь и вновь прерывали их. Вихрь предрассудков, обрушивающихся на Ирен, борьба Алексиса против тирании властолюбцев-священников, бурное ликование зрителей, чувство счастливой гордости за великое значение литературы — весь этот шум и блеск опьяняли Пьера. И в этом опьянении выкристаллизовался план, который последние дни мелькал перед ним еще в смутных очертаниях. Крупнейший французский издатель Мосье Панкук долго носился с проектом выпустить в свет собрание сочинений Вольтера. Это было дорогостоящим и рискованным предприятием, и как раз во время пребывания Вольтера в Париже стало очевидным, что при враждебном упорстве короля распространение такого собрания сочинений во Франции будет решительно невозможно еще долгие годы. Поэтому мосье Панкук окончательно отказался от своего намерения.